Глава 21. Вегас. Раньше мне никогда не доводилось бывать в Вегасе. Как-то не получалось. Но, как все другие, я имел ясные представления об этом месте, являвшем собой смесь блеска и грязи. Однако казалось, что мой воображаемый Вегас был всего лишь бледным отражением реального города. Первые мили по пути из аэропорта Маккаран оказалась совершенно отвратительной и была похожа, как две капли воды, на любой трущобный отрезок дороги номер один, вонючий, с полуразрушенными домами. Убогие мотели и дешевые казино сражались за жизненное пространство с неказистыми часовнями, где можно было мгновенно сочетаться браком, и занюханными заведениями типа «Дворец звука», «Обувь Леонардо Уайда» или «Смеющийся шакал». Шакал оказался гибридом мотеля и казино, точные копии тех заведений, которые можно увидеть в низкопробных фильмах. Боюсь, что из этого развеселого шакала мало кому удавалось уйти без потерь. Он выглядел крайне подозрительно. Впрочем, на вывеске был изображен вовсе не шакал, а зловещий вида кролик в зеленом смокинге. Кролик восседал на фоне развернутой веером колоды карт. Я миновал гигантский щит, рекламирующий вазэктомию методом микрохирургии. Вазэктомия — хирургическая контрацепция для мужчин. Неужели в этих местах подобного рода операции пользуются большим спросом? На щите значились адреса четырех клиник. Через несколько минут я, наконец, увидел первый большой отель-казино. Это игорное заведение было покрыто позолотой и именовалось Мандалай-бэй. Это было невероятно большое здание, превосходящее размером все сооружения округа Колумбия, за исключением, пожалуй, лишь Пентагона. Мандалай-бэй оказался первым из множества подобных монстров. Когда я катил на арендованном Форде по знаменитой улице Стрип, мне не оставалось ничего иного, как раскрыть от удивления рот. Каждый отель имел свою, если так можно выразиться, тему, являясь огромной шикарной декорацией. Мандалай-бэй, Луксор, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Париж, Белладжо, дворец Цезаря и так далее. В журнале из тех, что раздают на борту самолета, я вычитал, что освещение обсидиановой пирамиды Луксора можно увидеть из космоса. С массивных рекламных щитов на меня со всех сторон взирали гигантские физиономии тех людей, которые так или иначе были связаны с Лас-Вегасом. Всех знаменитостей. Дэвид Копперфильд, Ланс Бертон, Пеннант Тейлор, Уэйн Ньютон, Цирк Дю Солей, Селин Дион и многие-многие другие. Море света, переливающиеся всеми цветами радуги реклама, толпы людей, одним словом, нью-йоркская Таймс-сквер. Ну, мне предстояло жить вовсе не в этих новомодных отелях. Компания Price Line сумела найти для меня недорогой номер в отеле Тропикана. Отель был очень большим, но по сравнению с модерновыми гигантами казался почти карликом. Оставив машину на парковке, я прошел в гостиницу через казино. Посетителей там оказалось так много, что я с трудом прокладывал себе путь через толпу. Под сводом из цветного стекла бесконечными рядами выстроились игровые автоматы. Четыре женщины в расшитых блестками ярко-зеленых нарядах пели и танцевали на залитом светом подиуме. Разноцветные огни сверкали, мигали и вспыхивали. Со всех сторон неслись мелодии игровых автоматов. Их законсервированную музыку и попискивание иногда прервал радующий сердце звон выигрышных жетонов. Все грани попсовой культуры, включая кино, комедию положений, вип-персон, популярные игрушки, этнические проблемы и даже колыбельные песни нашли свое отражение в игровых автоматах. Время от времени какофонию звуков разрывали крики «Колеса фортуны» или «Вверх и вниз». Добравшись до регистрации, я уже мечтал о сурдокамере. «Добро пожаловать в город большой грязи», — сказал Голли Гольдштейн, когда я поймал его по телефону. — Я добыл файлы по делу Габлер, и у меня есть немного свободного времени. Около трех, если вы, конечно, живы после полета. Я обещал быть у него ровно в три. «Хватайте карандаш и записывайте», — скомандовал он. «Люди думают, что мы расположены где-то на Стрип или в Старом Вегасе, но на самом деле нас разместили довольно далеко от города. Да, кстати, находясь на Стрип, вы, строго говоря, оказываетесь не в Лас-Вегасе, а в населенном пункте под названием Парадайз». «Что?» «Да, Парадайз с большой буквы. Риэлторы заявили Стрип как самостоятельный округ с собственной юрисдикцией». «Не может быть». «Именно так. Поэтому можно смело говорить, что департамент полиции Лас-Вегаса находится вдали от рая. Они выкинули нас в пригород, как банду каких-нибудь дантистов из среднего класса. Добраться до нас можно лишь минут за 30, в зависимости от движений». Гольдштейн объяснил мне, как лучше доехать до полицейского управления. Он говорил хорошо поставленным голосом, такими голосами обладают телевизионные ведущие и дикторы. Даже его смех ласкал слух. Шофлер сказал, что Голли, прежде чем встать на защиту правопорядка, подвязался на ниве шоу-бизнеса. Прозвище «Голливуд» он получил после того, как, снявшись лет 20 назад в роли копа, вдруг почувствовал, что нашел свое истинное призвание, и встал под наши знамен. Без 10:03, проехав через мили и мили торговых площадей и горных заведений, я, наконец, свернул в так называемое предместье и вскоре оказался в сильно смахивающем на парк деловом квартале. Оказалось, что департамент полиции Лас-Вегаса отдельного здания не имеет и существует под одной крышей с такими почтенными учреждениями, как ортопедическая клиника «Счастливые ноги», салон «Багамский загар» и служба плавательных бассейнов. Обнаружив в конце концов скопление полицейских машин и дверь с надписью «Криминалисты», я понял, что нахожусь в нужном месте. Какой-то парень садовым пылесосом собирал опавшую листву. Когда я к нему обратился, он выключил гудящую машину, но помочь мне ничем не смог. О местонахождении убойного отдела садовник не знал. Его мульчирующий ветки коллега ткнул большим пальцем через плечо и буркнул: «Пор! Акуи! Там!» В приемной две дамы барабанили по клавиатурам компьютеров. Стену за их спинами украшали большое суперреалистическое фото лесного ландшафта, венок в деревенском стиле с фальшивыми, сидящими на яйцах птичками, и несколько десятков детских рисунков. Одна из женщин спросила о цели моего визита, позвонила Гольдштейну и просила подождать, показав на нишу в стене, достаточно большую, чтобы вместить пару кресел. Я уселся в кресло и принялся разглядывать заключенные в рамку изображения глухой лесной тропы. Бронзовая табличка на рамке сообщала: «Вы нигде не бываете в одиночестве». Голли Гольдштейн оказался высоким, обаятельным мужчиной, серебряной шевелюрой и истинно черными бровями. На вид ему можно было дать лет 50. Мы обменялись рукопожатием, и он тут же выдал панигири краю Шофлеру. «У него сейчас, наверное, краснеют уши, но я ни на йоту не отступлю от своих слов. Рэй, парень, что надо. Старая школа. Мы сейчас по уши увязли в высоких технологиях, что само по себе неплохо. Наши досье по каждому делу стали в 10 раз толще, чем были всего 10 лет назад. Мы собираем гораздо больше данных. Все это помогает, да, конечно, особенно в суде. Вы можете задать вопрос: способствует ли это раскрытию преступлений? Я вам отвечу: нет, нет и нет. Иногда мы просто тонем во всем этом дерьме, и оно начинает работать против нас. Вот, возьмем, к примеру, 11 сентября. Информация о возможном теракте имелась, но она просто затерялась в потоке различных сведений. Рэй однажды помог мне раскрыть одно дельце, руководствуясь лишь интуицией. Я прилетел сюда, как раз следуя его интуиции. Я ж об этом и толкую, — понимающе кивнул он. Эй, Синди, сделай сезам, откройся. Я проследовал за ним через металлическую дверь, отворившуюся перед нами с электронным журчанием. Мы прошли через лабиринт крошечных кабинетов и миновали команду техников, возившихся со здоровенной фотокамерой и переносным микрофоном. Мне показалось, что они фотографируют листок бумаги. «Висяк», — кивнул Гольдштейн в сторону камеры. «Сейчас они снова собирают документацию». Мы не имеем права рисковать подлинниками, пропуская их через сканер. Оригиналы положено хранить, поэтому их фотографируют. Причина в том, что мы избрали нового шерифа, а тот обещал избирателям вернуться к дохлым делам. Вроде дела Габлер. Предположительно, ко всем. Он пожал плечами. Но что касается Габлер, я точно не знаю. Это дело, похоже, оказалось у нас сиротой. Как это понять? Мы вошли в зал заседания, и Гольдштейн жестом пригласил меня занять один из дюжины, стоящих вокруг стола стульев. Вначале позвольте пояснить, как мы здесь работаем. Мы отвечаем за очень большую территорию. Графство Кларк и город Лас-Вегас по площади превосходят весь штат Массачусетс. 8000 квадратных миль! Он кивком указал на сделанный из космоса и занимавший всю стену снимок Лас-Вегаса и его окрестностей. И территория продолжает увеличиваться. Самый быстрорастущий город Соединенных Штатов. Нагрузка зверская. И вот теперь нам предлагают заняться висяками во времена затишья, что в наших условиях выглядит как неприличная шутка. Убийств у вас много? Меньше, чем можно предположить. В среднем 150 в год. А что касается района Стрип, то он нам практически не дает работы. Большие казино делают большую ставку на безопасность. Там ведется строжайшее наблюдение. Туристов у нас не мочит. Это огромная редкость. Да и туристы приезжают в Вегас совсем не для того, чтобы убивать друг друга. Наша работа здесь ничем не отличается от работы полицейских в других районах страны. Мужья убивают жен, парни мочат своих подружек, иногда наркоторговцы сводят между собой счеты. А дело Габлер? Почему оно, как вы сказали, осиротело? Он опустил ладони на две лежащие перед ним папки. Клара и Карла, Карла и Клара, они осиротели дважды. Или, может быть, даже четырежды. Не знаю, как сказать. Во-первых, девочки действительно сироты. Родители погибли в автокатастрофе в районе, именуемом Прожектор, когда их дочерям было 17. Ужасно. Да, ужасно. Автомобили убивают значительно больше людей, нежели оружие. Никакого сравнения. В США автокатастрофы уносят более 40 000 жизней ежегодно. Это то же самое, как если бы каждую неделю разбивалась пара Боингов 747. Но сиротами являются не только девочки, а осиротело их дело. Ведь каждый детектив ведет свое расследование, и для него оно навсегда остается его расследованием. Дело Габлер вел парень по имени Джерри Олмстед. Наши столы стояли рядом, поэтому так много знаю о его работе. Джерри было 35, и он страдал от высокого давления, а его жена места себе не находила от беспокойства за супруга. По ее настоянию он вышел в отставку и отправился жить на озеро Хавасу, и через месяц, ровно день в день, его машинка отказала начисто. Боже мой! Так девочки Габлер осиротели во второй раз. Скверно, когда жертва теряет своего следователя. Ведь детективы волей-неволей к ней привязываются. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать. Жертва становится близкой. Дело, которое вы расследуете, ваше дитя. Он наклонился ко мне. Посторонним эти сантименты могут показаться сущим дерьмом. Но мы, детективы, чувствуем, что трудимся ради жертв. Вот так-то. Пожал он плечами. Когда Джерри ушел, у девочек Габлер не осталось защитника. Впрочем, дело довольно шумное, и нельзя исключать, что тот, кто его унаследует, возьмется за него с рвением. Особенно сейчас, когда шериф обещал раскрыть все висяки. Но, честно-то говоря, я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Я ничего не сказал. Размышлял о переходе Шофлера на работу в специальный отряд. Но почему вы не взяли дело, Габлер? Не захотел. Слишком крутой замес. И, кроме того, я долго был недоступен из-за монголов. Из-за кого? Монголов, банды рокеров. Они и ангелы передрались между собой, перебили кучу народу. Пришлось допрашивать массу свидетелей, и я провел в суде несколько месяцев. И так, — сменил он тему разговора, — я проверил, кому досталось дело Габлер. И это оказался Морено. Пабло Морено — отличный парень. Всю эту неделю он занят в суде, но вы можете позвонить ему на сотовый. Голли дал мне номер, и я занес его в свою записную книжку. — Значит, Морено работает по делу Габлер? — Нет, — покачал головой Гольдштейн. — Возможно, он, как я сказал, им займется, поскольку на всех нас давит шериф, но держать пари я не стал бы. У Пабло, как у всех нас, на руках по меньшей мере дюжина дохлых дел, и он имеет возможность выбирать. А у дела Габлер есть один существенный недостаток. — Какой же? — Никто не бьет в барабаны. Иногда случается, что и через 10 лет после убийства мама и папа не забывают о своих детках и не дают забыть нам, напоминают каждый божий день. Но что касается девочек Габлер, никто не поднимает шума. Совсем наоборот. — Что это значит? — Видите ли, убийство было таким театральным. Кроме того, девушки работали на стрип в 2 кварталах от нее, если быть точным, но все же достаточно близко. А стрип — это наш хлеб с маслом, ужасные, к тому же, нераскрытые преступления, не та реклама, которая нам нужна. Прямо скажем, не та. Гольдштейн сдвинул брови. Я-то лично считаю, что сенсационный характер убийства работает против того, чтобы вернуться к этому делу. Слишком кровавая, если вы понимаете, что я хочу сказать, кишки наизнанку выворачивает. Догадываюсь. Давайте я попробую изложить это следующим образом. В Лас-Вегасе есть все. Укротители с тиграми-людоедами, магическим образом исчезнувшие машины и люди, русские горки, а стриптиз. В каждом грошовом казино, даже в ресторанах, демонстрируют попки и трясут сиськами десятки красивых девок. Но все это подается в упаковке. Смертельные трюки фокусников, сумасшедшие аттракционы нагоняют страх, но не убивают. Даже и девицы из разного рода шоу при всей внешней доступности ведут себя стерильно. Секс без цимиса, как говорят некоторые, что вовсе не означает отсутствие девочек по вызову или проституток. Это дело, да простит нас Господь, здесь вполне легально. Вы видели наши газетные ящики? Да. Он имел в виду торгующие газетами автоматы. В Лас-Вегасе часть этих металлических ящиков содержала вовсе не информационные издания, а фотографии и адреса городских проституток. Многие города таким образом информируют жителей и гостей о проблемах недвижимости, сообщают о продаже домов и наличии в городе свободных для найма квартир, а мы предлагаем снять шлюх. Печально покачал он головой. И в свете всего этого дело Габлер, зверское убийство 2 девушек-близнецов, очень скоро отошло на последние полосы газет, а затем о нем вообще перестали упоминать. Да. Интерес к делу был утерян главным образом потому, что у девиц не было близких родственников. Именно поэтому расследование убийства сошло на нет. Я могу взглянуть на документы. Морано не станет протестовать. Он поднял обе руки и театральным жестом показал на папке. — Это все ваше. Хотя вряд ли файлы принесут вам большую пользу. Особенно в свете того, что никто не заявлял об исчезновении девушек по меньшей мере 2 недели. Боже мой, ну это же Вегас! К нам постоянно прибывают новые люди, а многие в то же время уезжают. — Клара и Карла, — печально произнес Гольдштейн, возложив ладони на папке. Даже после того, как их соседка начала беспокоиться, прошла неделя, прежде чем мои коллеги обнаружили свидетельство преступления. А до этого их просто никто не искал. Да и вы, окажись на месте копов, подумали бы, что девицы перебрались в Майами или на Гавайи, или сбежали домой. У них не было родственников, и никто не обратил внимания на их исчезновение. А след тем временем становился все холоднее. 2 недели в нашем бизнесе, целая вечность. — Это свидетельство, — неуверенно произнес я. — Вы говорите о том, как их нашел альпинист? — Да, я имею в виду именно этого бедолагу. Его пришлось отправить в лечебницу. За ним прислали вертолет, но, строго говоря, их он не нашел. — Как это? — Этот сукин сын обнаружил не их. Он нашел лишь половину Клары, а если быть совсем точным, то ее нижнюю половину.